Глава 39. Зоя. «Температура нормальная? Не холодно?» Обеспокоенно спрашивает и какие-то хитрые кнопки жмет на панели своего хищника. «В общем, мы едем в Питер. А вчера я написала заявление на увольнение. Отрабатываю 2 недели. По закону, видите ли, так положено. И прощай, большой. Осталось совсем немного нам. Да я и никогда не была в Питере. Нет, все хорошо. Коротко улыбаюсь, то и дело поправляю юбку. Черт меня дернул надеть ее. Под ней толстые колготки. Зима же почти. И мои острые коленки. Никогда не считала красивую эту часть моего тела. А Лемон постоянно зачарованно на них смотрит. Чувствую, как коварные мурашки разрывают ткань колготок. Спрашивается, как они только на коленках могут высыпать-то? Не жарко. Опять жмет какие-то кнопки. Ты волнуешься? Поднимаю свой взгляд и напарываюсь на его потемневшие глаза. Сердце бухает с грохотом куда-то вниз. Теряешь его в районе пяток. Кирилл улыбается так же, как и я. Коротко, а может, нервно и переводит взгляд на лобовое стекло. Мы выехали очень рано. Путь долгий, за окном темно, еще все спят. Одни по трассе мчим. И так хорошо сейчас. По радио играет ненавязчивая музыка. Путь освещают только мощные фары хищника. Изредка на определенных участках встречаем фонари. А где-то там только-только брежет рассвет. «Помнишь свадьбу Новицких?» Спрашивает осторожно. Удобнее уселась на кресло. А то развалилась и расслабилась. Мы начинаем говорить про нас. Это чувствуется. Внутри брызги боли, хочется зажать уши руками, вырвать барабанные перепонки и закричать, заглушая его вопросы. «Нельзя, Кирилл, у нас всего 2 недели. Я не хочу с головой окунаться в прошлое. Мне просто хоть на чуть-чуть нужно почувствовать твое тепло. И все!» «Знаешь, почему я решил?» Запинается. Повисла пауза. Она бьет тоненьким прутиком по оголенной коже. И нельзя сказать «ай!» «Поиграть?» Набираю смелости и заканчиваю его фразу. Говорить это слово неприятно. Как вообще может быть приятно быть чьей-то игрушкой? Я до сих пор не уверена, что Лемон ко мне что-то чувствует. Просто, как и любая нормальная девушка, снова ведусь на букеты цветов и красивые слова. Меня спасает, что у нас ограниченное количество времени. Точка будет поставлена в любом случае, и на этот раз буду ставить ее я. Ты так на меня посмотрела нагло, словно бросила вызов. «У тебя вообще часто такой взгляд?» Говорит все это лобовому стеклу. На меня не смотрит. Перед глазами всплывают картинки нашего с ним знакомства. Я ведь была безумно влюблена в Лео, а на вечере Ирка посылала мне картинки их поцелуев. Как же меня тогда все это бесило. И Лемон своим присутствием тоже. «Что ж, мне теперь глаза выколоть?» «Нет». Усмехается несколько грустно. «Мне это нравится. И нравилось». Добавляет и, наконец, смотрит на меня. Кирилл включает правый поворотник и останавливается на обочине. Я, конечно, в правилах ничего не понимаю, но что-то мне подсказывает, что остановка на федеральной трассе запрещена. «Ты чего творишь?» — паникую. Уверена, физически мне Лемон ничего не сделает, но все равно не очень уютно находиться в машине с парнем на пустой дороге, когда за окном еще темно. Кирилл поворачивает ко мне голову и глазами своими снова потемневшими обводит черты лица вплоть до ресничек и едва заметных веснушек. Взгляд просачивается внутрь и отдается теплом во всем теле. Наши взгляды бродят по лицам друг друга, но мы молчим, хотя вот-вот должны что-то сказать. Пауза такая, говорящая, хоть целуйся. Но он снова включает левый поворотник и выворачивает руль, чтобы выехать обратно на трассу. Мы так и не начали разговаривать, да и не поцеловались. Я засыпаю в дороге, а просыпаюсь, когда за окном стало совсем светло. «До Питера осталось полчаса, Зоя», — грустно говорит. «Бедняга, он несколько часов за рулем, голодный, наверное. Ты забронировал гостиницу?» — осторожно спрашиваю. Сложно признаться, что денег нет даже на дешевый хостел. Я не закладывала их в эту поездку, она вообще получилась спонтанной. Лемон откашливается, хитро улыбается своей фирменной улыбкой. Сердце биться нестабильно начинает и говорит. «Мы будем жить эти дни у меня на квартире. Тебе понравится». Все. Меня как старую плотину прорвало. Глотаю воздух ртом и стараюсь концентрироваться, чтобы высказать все, что я о нем думаю. Делить с ним одну квартиру? Ну уж нет. Разворачивай машину и вези меня обратно. Кладу одну ногу на другую, как настоящая упрямая девица, и бросаю в него наглый взгляд, который так его зацепил. Он усмехается и снова в глаза смотрит, просто насквозь прожигает. «У тебя будет отдельная комната, Зоя, не беспокойся». «И я могу тебе верить? Серьезно?» «Я вообще весь как на ладони». Разводит руки в стороны, выпуская руль. Моя очередь усмехаться. Как же, на ладони. До его дома мы доезжаем еще спустя час. Пока ехали, я влепилась в окно и рассматривала все, что только попадалось мимолетно на глаза. Юсуповский дворец, усадьба Демидовых, Исаакиевский собор, Николаевский дворец, набережная реки Мойка, Поцелуев мост и, наконец, Мариинский театр. Мы просто сделали небольшой крюк до дома, Зоя. Ты увидела лишь сотую часть того, что я хотел бы тебе показать. Говорит, несколько устало, но то и дело выхватывает мое восхищение картинками за окном. «Мне уже все нравится! И театр! Ты видел, Кир, видел?» Спрашиваю, и холодным потом прошибает. «Кир, не могу перевести на него взгляд. Догадываюсь, что я там прочту. И продолжаю рассматривать людей, которые, кутаясь в шарфы, идут вдоль набережной». Лемон заезжает во двор одного из домов. На вид он построек позапрошлого века, а то и древнее. Интересно узнать, кто здесь жил раньше. «И это твой дом? Я думала, у тебя квартира в какой-нибудь навороченной высотке. Ну, как в Москве». Говорю, несколько застеснявшись. «Все это так не похоже на Лемона». «Эта квартира от дедушки с бабушкой досталась. Можно сказать, в наследство. До этого принадлежал прадеду, но он оказался на фронте еще до блокады. Когда вернулся, квартира была вся разгромлена и обворована». Столько всего растащили. У прадеда была хорошая коллекция Шишкина и Брюлова, но хотя бы стены остались на месте. Дома напротив полностью разрушила фашистская бомба. С интересом смотрю на Кирилла. Он все рассказывает и рассказывает. Про семью, бабушек с дедушками, историю квартиры Питера. Почему вся его семья всегда жила здесь. Я слушаю, разинув рот, пока мы заходим в парадную. Поднимаемся на последний этаж по широкой винтовой лестнице. Открываем высокую дверь и оказываемся в коридоре. Снова вдвоем в замкнутом пространстве. Воздух моментально накаляется. Дышать становится трудно, как и сдвинуться с места. Мне до ужаса любопытно, какая у него квартира. Но я, в отличие от Лемона, хочу, чтобы мне все показали. «Ты живешь здесь один?» Осторожно спрашиваю. Он перечислил такое количество его родственников, что не удивлюсь, если из соседней комнаты кто-то выйдет. «Ну, конечно, один. Это моя квартира, Зоя». Медленно и осторожно снимаю верхнюю одежду, разуваюсь и на носочках прохожу за Кириллом. «Надеюсь, тебе здесь понравится». «У тебя тут ремонт?» «Есть немного». Спешно убирает какие-то принадлежности, расставленные в огромном зале. Раскрывает шторы, которые закрывали окна в белесых разводах. «Выглядит так, словно ты собрался сюда переезжать». Говорю, а саму на лоскутки от этих слов рвет. Одно дело знать, что уезжаю я, другое, что Лемон тоже собрался перебираться обратно на север. Получается, никто из нас не расценивает то, что происходит между нами всерьез. И снова на те же грабли, Зоя. Голодная, наверное. Меняет тему. Киваю. Глазами кухню ищу. Здесь же целый лабиринт. Интересно, сколько здесь комнат? Кирилл отводит меня в помещение, которое я могу назвать кухней с трудом. Это еще один огромный зал с кухонным гарнитуром, обеденной зоной и красивым резным буфетом. Антиквариат, пуантами клянусь. Есть пельмени? Ты же любишь пельмени? Коварно посылает в меня свою улыбку. Что за негодник? Ограничусь чаем. Меня немного потряхивает от нервов. Пельмени точно в рот не полезут. Лемон стоит передо мной в своей питерской квартире и мило улыбается. Сердечко порхает в груди и предательски отворачивается от меня. «Зой», — говорит уже чуть строже, по-деловому. «Мне по делам надо съездить в несколько мест. Освобожусь только к вечеру, ты...» «Я справлюсь. Уже запланировала себе музей, куда хочу пойти». Лемон выдыхает. «Я не такая уж и дурочка, прекрасно понимаю, что он приехал не только меня обхаживать». «Класс, а вечером уже пойдем в самое классное место Питера. Ты же не убежишь от меня за это время?» Спрашивает в шутку, а в глазах тревога пеленой стелится. «Хотела бы, давно убежала, Лемон».